Глава 60. 10 лет назад. Прошло 4 дня после несчастного случая с Адеттой. Мне ничуть не легче смотреть на все эти трубки и провода, выходящие из ее тела. Но я приезжаю в больницу каждый день, чтобы ее навестить. Это самое меньшее, что я могу сделать. Она попала сюда из-за меня. Если бы не я, то Саския участвовала бы в соревнованиях, а Адетта не упала бы. Она так пока и не может двигать ни руками, ни ногами. Она сломала шейный позвонок С2. Самый худший вариант повреждения позвоночника. Врачи ждут результаты томографии, чтобы узнать, насколько серьезно поврежден спинной мозг. Я глажу ее по тыльной стороне ладони, хотя знаю, что она ничего не чувствует. «Где Саския?» — спрашивает она. «Это первое, что она всегда спрашивает у меня». «Мне очень жаль, но я не знаю», — отвечаю я. Горноспасательная служба прекратила поиски сегодня днем. Но я не могу сказать об этом Адетте. Исчезновением Саскии теперь занимается полиция. «Кёртис сказал, что сюда прилетят их родители», — говорит Адетта. «О, он приходил тебя навестить? Да, они приехали вчера и присоединились к поискам». Я встретилась с ними сегодня днем, когда заходила к Кёртису, чтобы узнать новости. Мне хотелось бы познакомиться с ними при других обстоятельствах. К кровати Адетты подходит врач. Судя по его мрачному выражению лица и по тому, как он держит перед собой доску планшет с зажимом для бумаг, словно пытаясь закрыться им от нас как щитом, я чувствую, что новости безрадостные. Врач что-то говорит Адетте на французском. «Парам». Он спрашивает, где ее родители. Они пошли в столовую перекусить. Я предполагаю, что именно это Адетта и говорит ему, потому что он собирается выйти из палаты. Он подождет возвращения ее родителей. Адетта кричит, и он останавливается в дверном проеме. Она хочет узнать новости. Я тоже хотела бы, если бы лежала на ее месте. Отчаянно хотела бы. Врач возвращается к ее постели. «Мне выйти?» — спрашиваю я. Адетта бросает взгляд в мою сторону. «Нет, останься». Врач смотрит на свой планшет с бумагами, словно пытается хоть как-то отсрочить неизбежное. Наконец он начинает говорить очень тихим и серьезным голосом. И лицо Адетты меняется точно так же, как сегодня днем менялось выражение лица у Кёртиса и его родителей. Врач хлопает Адетту по руке и говорит что-то еще. Одно единственное слово срывается с губ Адетты. Потом она их плотно сжимает и закрывает глаза. Врач кивает и идет мимо меня к двери. Губы Адетты дрожат так, словно какой-то ужасный звук пытается вырваться из ее горла. По распухшей синей щеке скатывается слезинка. Я стою рядом, не представляя, что сказать. Нет смысла спрашивать, все ли с ней в порядке. Потому что ясно, не в порядке. «Уйди», — произносит она сквозь стиснутые зубы. «Хорошо, я приду завтра». «Нет, не приходи больше». «Что ты говоришь?» Адетта снова закрывает глаза. «Я бегу по коридору за врачом». «Что вы только что ей сказали?» Врач оборачивается и мнется. Его определенно ставит в тупик дилемма, которую я собой представляю. «Если он переведет на английский прогноз, который я только что слышала, это будет нарушением врачебной тайны?» Его отвлекает писк пейджера. Он бросает взгляд на него. «Простите», — говорит он на английском и добавляет уже на бегу. «Со временем у нее могут восстановиться некоторые функции верхних конечностей, но она больше никогда не сможет ходить».